Окончив объезд крепости, сосчитав на стенах по крайней мере до 300 пушек, Петр Алексеевич на обратном пути свернул к памятному домику, слез с лошади и, велев всем ждать, позвал Меншикова в ту самую комнату, где 4 года тому назад он пожертвовал стыдом и позором ради спасения государства русского. Здесь тогда была хорошая печь. Сейчас валялась куча обгорелого кирпича. На полу грязная солома. Видимо, сюда загоняли овец и коз на ночь. Сел на подоконник разбитого окошечка. Алексашка виновато стоял перед ним. «Запомни, Данилыч, истинный Бог, увижу еще твое дурацкое щегольство, шкуру спущу плеткой», — сказал Петр Алексеевич. «Молчи, не отвечай. Сегодня ты сам себе выбрал долю». Я думал, кому дать начало над досадным войском, тебе или фельдмаршалу Огильви? Хотелось в таком деле предпочесть своего перед иноземцем. Сам все напортил, друг сердешный. Плясал, как скоморох, на коне перед генералом Горном. Срамота! Все еще не можешь забыть базары московские. Все шутить хочешь, как у меня за столом, а на тебя Европа смотрит, дурак! Молчи, не отвечай!» Он посопел, набивая трубочку, и еще второе. Посмотрел я опять на эти стены. Смутился я, Данилыч. Второй раз отступить от Нарвы нельзя. Нарва — ключ ко всей войне. Если Карл этого еще не понимает, я понимаю. Завтра мы обложим город всем войском, чтобы птица оттуда не пролетела. Через 2 недели придут осадные пушки. А дальше как быть? Стены крепки. Генерал Горн упрям, Шлиппенбах висит за плечами. Будем здесь топтаться, накличем и Карла из Польши со всей своей армией. Город брать нужно быстро, и крови нашей много лить не хочется. Что скажешь, Данилыч? Можно, конечно, придумать хитрость, а это дело 10. Но раз фельдмаршал Огильви здесь голова, пусть он уж по книгам разбирает, что к чему. А что я скажу? Опять глупость какую-нибудь? Тяп да ляп по-мужицки? Меншиков топтался, мялся и поднял глаза. У Петра Алексеевича лицо было спокойное и печальное. Таким он его редко видел. Алексашку как ножом по сердцу полоснула жалость. «Минхерц!» — зашептал он, перекося брови. «Минхерц, ну что ты? Дай срок до вечера. Приду в палатку, чем-нибудь придумаю. Людей наших, что ли, не знаешь? Ведь нынче не 700-й год. Не крутимся, ей-ей!»